как за спинкой моего кресла послышались громкие вздохи. И вздохи эти столь походили на те, которые испускал, бывало, мой покойный отец, когда его терзали старческие немощи, что мне показалось, будто он стоит у меня за спиной. И я вскочил с места. Разумеется, никого и ничего я не увидел, но был убежден, что слышал моего отца. Мне не захотелось больше садиться за стол, я просидел здесь все это время в одиночестве, размышляя об этом деле. И мне очень хотелось бы услышать, что думаете по этому поводу вы, мой достопочтенный брат. Те жалостные вздохи об исчезнувшем сокровище, которое я слышал, был ли это мой покойный отец? Будь я уверен, что он все еще томится тоской по этому перстню. Да я лучше бы ходил по дворам, чиня дознание, нежели допустил, чтобы он хоть единый миг терзался жестокой скорбью, как о том свидетельствуют его жалобные вздохи. Второй раз приходится мне нынче отвечать на вопрос, скорбит ли еще покойный генерал о своем утраченном перстне и жаждет ли получить его обратно, — сказал пастор. Но прежде чем ответить, я, с вашего позволения, высокочтимый брат мой, расскажу свою историю. А потом мы вместе потолкуем об этом. Рассказав, что с ним произошло, пастор понял, что ему нечего было бояться, что ротмистр с недостаточным рвением станет блюсти интересы своего отца. Пастор не думал о том, что в характере даже самого миролюбиво настроенного человека есть нечто от сыновей Ладброка. Ведь нередко бывает и так. Поросята начинают визжать, узнав, какие муки вытерпел старый Боров. И пастор увидел, как на лбу ротмистра вздулись жилы, а кулаки так сильно сжались, что даже побелели в суставах. Неистовый гнев овладел ротмистром. Естественно, пастор представил все это дело по-своему. Он рассказал, как гнев Божий покарал злодеев, но никоим образом не пожелал признать, что тут должно быть замешан мертвец. Ротмистр же истолковал все это совсем по-иному. Он вывел отсюда, что отец его не обрел вечного покоя в могиле, ибо перстень с его указательного пальца был снят. Ротмистра терзали страх и угрызение совести, поскольку до сих пор он слишком беззаботно относился к этому делу. Казалось, в сердце у него ныла рана. Пастор, заметив, как взволновался ротмистр, от страха еле решился рассказать ему, что перстень у него отняли снова. Но это было воспринято с каким-то мрачным удовлетворением. Хорошо, что хоть один из этого воровского сброда уцелел, и что он такой же мерзавец, как и другие, сказал ротмистр Шагеншальд. Генерал расправился с родителями Ингельберта и расправился сурово. Теперь настал мой черед. Пастор уловил жестокую решимость в голосе ротмистра. Он волновался все сильнее и сильнее. Он начал опасаться, как бы ротмистр не удушил Ингельберта собственными руками или не засек бы его до смерти. Я считал своим долгом быть посланцем от покойного Борда к вам, брат Левеншальд, сказал пастор. Но я надеюсь, что вы не предпримете никаких опрометчивых действий. Я же намерен теперь уведомить Ленсмана о том, что меня обокрали. Вы, брат мой,